Я бросил чтение, занялся поисками на аукционе и нашел довольно быстро. Расценки от 10 тысяч до бесконечности, купил за червонец, прикинув, что хуже точно не будет, изучил сразу до 10 и заглянул в интерфейс. Ага, вот оно не врал Нубасик, есть симбиоз, продолжил полезное чтение. Изначально, если ты первого уровня, у тебя будет 3 купола, можно повесить все сразу, затем по одному на каждые 10 уровней. Один купол выдерживает выстрел, если стреляет обыватель или слабенький игрок из простого пистолета, на себе проверял, откат 10 минут. Чем выше уровни обоих щитов, тем крепче купол и меньше откат. Изучите, не пожалеете, но не надо забывать, что эта защита не панацея от любого урона, даже если вы 50 уровня, у вас будет 8 куполов, круто, конечно. Однако в замесе с мобами или перестрелке, они быстро слетят и минуты не пройдет, тоже проверено. Буду рад, если чем-то помог. Редиска. Я не понял, лоханулся сам и решил поделиться с другими. Кому нахер нужны твои нубские щиты? От комаров только помогают. Утухни, нубера. Крендель. А, лошара попался на гномий развод. Никто их не изучает. Гномы эту литературу втюхивают. Это бизнес такой, лохов разводить. Сорбент. Стопудово гномера пост написал, чтоб бабла заработать. Я не видел смысла в дальнейшем чтении комментариев. А результат? На мне висело 7 куполов. Жрали они немного. Откат на 10 уровне всего минута. Осталось проверить. Ну не вызывать же братков, что палить по мне начали, восклицательные и вопросительные знаки, нет, только на одни слова непонятного Нубасика я полагаться не буду, нужно подготовиться посерьезнее. Уже собирался покинуть VIP, как вспомнил про бафы. Благословение земли я уже выбивал, выучил для компании, но так и не качнул за ненадобностью, а скорее по незнанию. Сразу поднял на 5 уровень и занялся поиском других стихийных бафов. Вода нашлась без проблем и недорого, каких-то 9,5 миллиардов. Огонь стоял со ставками, поставил с хорошим отрывом, до окончания торгов 3 часа, может, не перебьют. Воздуха и времени не было, в принципе я и не надеялся все сразу купить. Я вышел из VIP-а, спустя почти 9 часов, пацанчиков внутри не было, зато на улице хоть отбавляй, группками, кучками, толпились по разным углам и просто у стеночки. Меня заметили сразу, острый был в их числе, но никто не спешил открывать огонь, даже подходить ко мне не стали, только волчьи взгляды. Ну что ж, прогуляемся, новые ботинки обкатаем. К слову, пришлось потренироваться в ходьбе, ноги так и норовили сорваться на бег, я и сейчас еле плелся, контролируя каждый шаг, благо идти недалеко, до перекрестка и в бесплатную библиотеку. Так, местные, называли кафе, где скидывали никому не нужные книги навыков, если верить обитателям форума, все полки ими завалены, но я туда не ради чтения собрался, из заведения был выход в спальный район столицы, небольшой парк, примерно по центру находился общественный туалет, типа МШ, там-то и находился вход в скрытый город, но и в этом парке, я не собирался задерживаться, не моя территория, да и ждут там, скорее всего, видно же куда направляюсь, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтоб предугадать мои дальнейшие действия, ближайший выход из города и валить. Таких в окрестностях всего 2, вот и ответ, будут ждать, возможно, придумали какую-нибудь пакость, тут остается только гадать. Добрался до перекрестка, нашел нужную дверь и не раздумывая направился к ней, я буквально спиной почувствовал чье-то облегчение и злорадство, мышка попала в ловушку. Ну, посмотрим, кто здесь кот, войдя внутрь, на ходу окинул помещение взглядом. Мужчины, женщины пьют кофе с пончиками, болтают о своем, улыбчивый чайханщик в бандане, готовит очередную порцию бодрящего напитка, с кухни доносится запах жареной сдобы. Приятно, что остались места, где сохранилась атмосфера привычных, земных, кофеин. Пахло вкусно, и насчет литературы не обманули, книги лежали буквально везде, на подоконниках, столах, мне приходилось перешагивать через неаккуратно сложенные стопки. Сзади послышалось громкое дыхание. Я прибавил шаг и очень скоро оказался в подсобке, 3 двери, мне нужна центральная. Достав и проверив пистолет, я дернул за ручку, короткий переход, терра. В нос ударил запах хвои и дерьма. Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. Если кто-то из мудрых пацанчиков думает, что я сунусь в парк, то хрен он угадал, прямо тут портал открою. Сзади послышался топот, Раздался хлопок, сразу второй, я согнулся, пряча голову, и почувствовал двойной удар по спине, бронежилет сработал на 5 баллов, слетело 2 щита, в этот момент открылся портал, и я выпрыгнул в лес, только уже другой, страна у нас большая, зелени завались, кувырок в сторону, подскакиваю на ноги и бегом в гущу деревьев, далеко убегать не стал, портал закрылся, никто за мной не прошел, однако я уверен, несмотря на расстояние, скоро пацанчики будут здесь. Глава 5. Заправка с кафе, находились метрах в 500 к югу, то самое место по центру пути к столице, где мы останавливались с таксистом. Я и сейчас слышал, как по трассе проносятся сотни и сотни разных машин в обе стороны, от спорткаров до гигантов большегрузов, больше похожих на товарный поезд, жизнь била ключом. Лесок, в котором я засел, таковым вовсе не являлся, так, небольшая лесопосадка, высаженная много лет назад, разросшаяся за это время вширь и вглубь. Ни один дорожный начальник досюда не добирался, им бы точно не понравилось, непролазные дебри по центру России. А меня такое положение дел вполне устраивало, есть где укрыться, не от непогоды, разумеется, для этого придется ставить палатку, люди, горе охотники, что решили отомстить за унижение. Первых я заметил спустя несколько минут после поспешного бегства, пацанчики могли прийти раньше, потому что кто-то шустрый успел таки закинуть портальный камень в открытую мною арку, но тянули по каким-то своим причинам, страх возмездия или ждали подкрепления, а может и все вместе, неважно. Сначала появился дым, а может зелье какое-то, я даже развеселился такой продуманности, приходится иметь дело с настоящими стратегами. Когда дымовая завеса достигла своего апогея и стала растягиваться по лесопосадке, я приготовил пистолет, направив его в сторону невидимой портальной арки, была слабая надежда, что тот самый любитель пострелять в спину появится первым. Я ошибся, сначала загрохотал пулемет. Мне пришлось падать за поваленное дерево, пули выбили щепку из ствола в метре над головой. Пулемет заткнулся, послышались пистолетные выстрелы, грохнула винтовка. «Что ты там трещал про опущенных?» — донесся голос острова. «Выходи, поболтаем». Я достал лист ДВП, поставил его в яму, что осталось после падения дерева, перед тем как открыть портал, проглотил пилюлю чистого следа, теперь уже можно. Проскочил через арку, оказавшись за спинами преследователей, быстро сменил куртку, проглотил еще одну пилюлю. Теперь, если у них нет какого-нибудь дарования или игроков 50+, я останусь незаметным, потому что весь шмот и бежа, включая сюда зелье и съеденная недавно половинка шаурмы, давали мне 51 единицу отвода глаз. Пусть теперь поищут, хотя я не собирался прятаться. Ну чё ты заткнулся, герой же имя его мать, не унимался глава пацанчиков. Не доходило до него, что жертва тут не я. Мужика с пулеметом, я засек самым первым, залег в кустах и вроде как поправлял ленту с патронами, валет, ник цвета спелой вишни, хлопок, пуля угодила чуть ниже макушки, мясорубка, крит плюс 3, пулеметчик завалился мордой вперед, у него не было шансов. Внимание, защитник, вы использовали умение системы против защитника, действие, обнуление, защитник, имеющий конфликт с системными правилами, вердикт, защитник валет получил статус нарушитель, обнуление не нарушило правил, статус, невиновен. Первый, и закономерное сообщение от системы, сука, не знаю, кто крикнул, и неважно, пистолет сместился влево, хлопок, еще один ублюдок с оружием в руках завалился на бок, единственное, что он успел сделать, начать разворачиваться, мне можно было не стесняться, все, кого видел глаз, красные, либо густо-розовые, присев, я зашвырнул в сторону противника пару гранат и сразу сместился под защиту широкого ствола лиственницы. Потому как на меня обрушился шквал огня, почувствовались тычки в тело, слетело 3 купола, грохнул сдвоенный взрыв, кто-то болезненно вскрикнул, послышался отборный мат. Я достал новый лист, открыл портал на другую позицию. Братки еще стреляли, буквально поливая свинцом место моей прежней дислокации, мелькнул знакомый ник. Ба, Тартер, решил не отсиживаться или на отработку подтянули. Хорошо, что пришел, мимо, не замечая меня. Пробежал мужик с говорящим ником, глазастый, уровень 35, пацаны, ушел он, не палите зря патрон, раздался хлопок, он завалился в кусты, никуда я не ушел, что за дезинформация, разворот вправо, еще 2 выстрела, 1 промах, труп завалился, А счастливчик так ничего и не понял, высовывал башку в кепке в поисках цели. Патроны дорогущие, по случаю прикупил, мне до такого ранга качаться докачаться, но это не значит, что их нужно жалеть. Стрелять буду, пока всех не изничтожу. Выстрел. Счастливчик потерял свое звание. Они наконец-то сообразили, что меня там нет. Большинство залегло за кустами и деревьями, послышался тихий голос. Шишка завалил. Заткнись, сука. Чатнахе, этого я узнал, острый, звеньево или как там в их блой компашке главный зовется, сахатый. Я хочу знать, какого хрена ты валишь моих людей. Ну надо же, со мной начальство списалось, теперь могу собой гордиться, надо ли с ним общаться. Сместившись на несколько шагов вправо, я заметил торчащую ногу, точнее, ботинок, упускать возможности я не стал. Выстрелив чуть выше, туда, где должна быть спина, расслышал короткий вскрик. А сам сместился влево, немного дальше прежней позиции. Сахатый, чего ты хочешь? Мы честные бродяги и всегда готовы перетереть. Честные, сука, бродяги, таких пяв еще поискать надо. Ладно, к хренам эмоций, что мы имеем? Мелкий клан, гопота, по сути, но с претензией на рост, как чуть подтянут уровни, примкнут к тем же лошадям. Вернее, могли бы, не повезло им. Подобравшись к их позиции на несколько шагов, я дважды выстрелил под качнувшуюся ветку, загрохотало в ответку, слетело два купола. Пришлось присесть и перемещаться, но полусогнутых. Сука, острый он так всех бя завалит. Завали хлебало. Нервы острова не выдержали, он вскочил, держа в руках автомат. Загрохотали выстрелы, состряпав отчаянную морду, он начал палить во все стороны. Я же, дождавшись, когда он повернется в сторону, дважды нажал на спусковой крючок, голова и грудь. Автомат полетел в сторону, стрелок на спину. Острова завалили, бя буду. Затыкать его больше некому, и крикун распалялся дальше, пока наконец не заключил. Сваливаем, доктор. Тут, ох и нашумел ты, обывательский спецназ уже вызвали. Я ему еще в скрытом городе написал, мало ли вдруг в столице гостит, пришлось продублировать на терре. Отозвался, врач системный. Где-то за деревьями вскрикнули. В другом месте заорали в голос, доктор, если спешишь, можешь уходить, мы тут почистим, твои контейнеры приберегу, мы, так он не один, хотя, что я о судьях знаю, может у них гильдия своя, Феникс, нет уж, у меня здесь должник, Тартаром зовут, закончу с ним и уйду, накинув откатившиеся щиты, я стал смещаться к центру схватки, там и сям мелькали тени, братки и так находились на грани, а тут и вовсе запаниковали. Кто-то выкинул оружие и трясся под деревом, другие еще отстреливались. В любом случае дело подходило к концу, даже открывающиеся то и дело порталы с подкреплением, не могли решить исход боя в пользу мелких бандитов. Судьи, которых я так и не смог рассмотреть, работали безжалостно. Если выстрел, значит, труп, а стреляли они часто. После появления подмоги, я сумел подстрелить лишь одного, с остальными разобрались судьи. «Прости, Феникс, я не хотел тебя подставлять. Меня заставили», — законючил стоящий на коленях Тартар. «Я не мог отказаться. Не обнуляй. Что скажешь, сделаю. Я вообще без комплексов». Зря он это сказал. Даже стоящий за его спиной бесстрастный доктор скривился, будто половинку лимона проглотил. «Ну и чмо», — выдала Латиша. Чернокожая красотка перевела взгляд на меня, ожидая реакции. И я не стал тянуть. «Ты свой выбор сделал». «Нет», — Тартар поднял руки, пытаясь защититься, но я выстрелил раньше. Тело завалилось на бок, через несколько секунд от него остался лишь системный контейнер. Доктор бросил рядом с ним еще 5 штук, твоя доля, и спасибо за работу. Я не стал уточнять, чью работу он имеет в виду, свою или мою. Контейнеры, хоть они мне не особо нужны, закинул в хранилище, мало ли какие у судей понятия, оскорбятся еще. Латиша собрала все бандитское оружие в кучу и теперь вопросительно смотрела на меня, я отрицательно покачал головой. «Вам спасибо за помощь, если бы не пришли, мне бы пришлось уходить порталом». Оглянувшись, я уселся на поваленный ствол, не думал к судьям пойти, поинтересовался доктор, на мне сфокусировался серьезный взгляд. «Нет», я усмехнулся, «я бывший зэк из Кореи, с другой стороны, просто беспределом не занимаюсь». «За что сидел?» — спросила Латиша, присаживаясь рядом. Девушка выглядела проще своего грозного напарника, не говоря уже о роскошных, плотно обтягивающих зад джинсах, даже улыбалась иногда, сверкая белоснежными зубами. И говорила она без какого-либо акцента, на чистом русском. Тройное убийство с расчленением, дали 17 лет. За что ты их так, на отмороженного вроде не похож? Стальные глаза доктора сузились. Я покачал головой. Подставили, как и мою семью, впервые я убил в заводи. Так ты в тюрьме суть словил? С интересом поинтересовалась девушка. Блин, я бы послушала эту историю, продолжила она, после моего кивка. В другой раз, отрезал доктор. Нам пора. Он махнул в сторону трассы, оттуда доносился рев нескольких двигателей. Латиша, ничуть не расстроившись, поднялась, повернувшись ко мне спиной. Я какое-то время смотрел на притягательные выпуклости, затем вспомнил. Кстати, мне тут некто с охатой писал, интересовался, чего я от них хочу, хотел перетереть. Что-нибудь про него слышали? Мелкая сошка со столичной заводи, спустя недолгую паузу ответил судья. Но у него есть друзья, лошади, друзья друзей. Но если с охатой поплачется, а он обязательно поплачется, лошади внесут тебя в черный список и начнут охотиться. Ты быстро растешь, Феникс, доктор кивнул на мой ник, но недостаточно. Советую крепко подумать над моим предложением, нам нужны адекватные и сильные люди. Я на это кивнул. Еще вопрос, почему они не ушли на Терру-13? Я понимал, что это системная тюрьма, но оттуда был шанс вернуться. Нельзя без приказа, его бы и не последовало, пока жертва жива. Они не просто так подобные облавы устраивают, это подобие тренировки, для некоторых со смертельным исходом. В данном случае не слили бы мы, слили свои. Не прощаемся, бросил судья и зашагал к лесу. Латиша, подмигнув, последовала за ним. А что думать, валить пора, к себе в заводь возвращаться. Тут я понял, что думаю о бункере, как о родном доме. Улыбнувшись своим мыслям, я открыл портал, один из листов ДВП лежал рядышком. Перешел на следующую точку, что находилась вдоль трассы, там обновил коктейль, не забыв про чистый след и безбрачие. Затем прыгнул в более отдаленную точку, выждал час, чтоб не бездельничать, устроил себе легкий перекус и немного покрафтил. Только после этого, вновь обновив зелье, открыл портал к таежной шахте и перешел к двери со штурвалом. Возможно, предосторожности были излишними, но здесь как раз тот случай, когда лучше перебдить, чем жалеть потом о своей легкомысленности. Вернувшись домой, я вызвал Кешу, тот появился почти сразу, в этот раз, к сожалению, без подарков, но все равно получил несколько куриных тушек. Про обязанности хозяина забывать нельзя. Затем я закрылся у себя и устроил шикарный ужин с шашлычком, коньячком и зеленью. Я небольшой любитель горячительного, иногда позволял себе расслабиться, зато спалось после этого прекрасно, даже без сновидений. Прежде чем завалиться спать, решил повскрывать системные контейнеры. В первом оказался камень опыта на 15 с копейками миллионов, 50 новых колод карт, коробка тушенки и столько же сгущенного молока. Барахло, вроде нубского шмота, я в расчет не брал. Хмыкнув, отложил все в сторонку и взялся за второй и нашел там камень опыта на 125 тысяч. Нищеброды, а не бандиты. В третьем та же мелочь. Кастет, четкий и затертая коробка с нардами. Это получается, самый богатый из них чувак со сгущенкой. На оставшиеся системные шкатулки я смотрел с большим сомнением, вскрывать или вместе с остальным мусором вынести в город небоскребов. Ага, это все равно, что помахать красной тряпкой, что это я тут фармлю. В итоге решил добить и не прогадал, в четвертом меня ждал приятный сюрприз. Почти 12 миллиардов опыта, 4 цинка патронов калибра 5.45 и несколько пар приличной обувки. Бандит оказался богатеньким, возможно, общак с собой носил. Я хлопнул себя по лбу. Так это же Тартара контейнер, я сам ему десятку перевел. Свезло так свезло. Здесь правда непонятно его отношение к магазину. Он что, хозяином был? Сомнительно, скорее втюхивал левый товар или скрасил. Ладно, как говорится, о покойниках или хорошо говорят, или ничего кроме правды. Воодушевленный последним приобретением, точнее, возвратом потраченных средств с процентами, я вскрыл последние контейнеры и едва успел отпрыгнуть в сторону. На полу лежал труп, глаза широко раскрыты, как и рот, в котором поблескивало золотом фикса, правая рука на груди, из-под пальцев сочится кровь. «Да вы издеваетесь», — сказал я, разглядывая наколки на пальцах. Мужик лет 40 и явно из бывших сидельцев, я потрогал лоб, он был еще теплым. Ничего удивительного, карману пофиг, что в него положат, Главное, чтоб грузоподъемность позволяла. Но труп. Я не собирался ночевать рядом с мертвым обывателем, потому загрузил его в хранилище и перешел порталом в поселок. Оставил у входа в подвал, ничуть не сомневаясь, что через час от покойника даже капли крови не останется. Если Ушаны с Махнагонами не утащит, то Слизни точно своего не упустит. Следующим утром, после всех обязательных процедур, я проверил работоспособность еще не отросших пальцев, двигаться и даже воевать это особо не мешало, вчерашний день тому свидетельство. Но не надо забывать, что я собираюсь на охоту в заводь, где зверствуют твари 200, а то и 300+. До сих пор от воспоминаний передергивает. В этот раз я не буду столь беспечен, полностью восстановлюсь и к подготовке отнесусь посерьезнее. А самое главное, никакой массовой охоты, только по одной твари. С этой мыслью я взялся за крафт и не абы какой. У меня в руках была мечта далекого детства, Маузер модель 712. Я ведь прокачал оружейника до 5 уровня, спасибо вынужденной нетрудоспособности и на патронах получалось быстро. Вот и решил ради развлечения поэкспериментировать. Взял в руку архаично выглядящий пистолет, активировал крафт. Оружие. Тип. Огнестрельное. Уровень 5. Базовые характеристики. Калибр 7,63. Начальная скорость пули 430 м. Вес без патронов 1,3 кг. Длина 228 мм. Длина ствола 132 мм. Емкость магазина 10. Прицельная дальность 300 м. Темп стрельбы 850 выстмин. Характеристики. Вероятность нанесения критического урона 3%. Начальная скорость пули плюс 20%. Емкость обоймы плюс 50%. Вы изготовили огнестрельное оружие и получено 500 единиц свободного опыта. Мне было с чем сравнить, и это оружие явно уступало привычному пистолету, но намного лучше прежнего Маузера. И внешний вид изменился, вместо революционной архаики форма стала более эргономичной, напоминая хищника на отдыхе. А это значит что? Надо продолжать, вдруг получится что-то имбовое, у меня же креативки две. К тому же пистолетов аж 20 штук. Мой запасливый предшественник готовил небольшую войнушку, ну или мини-революцию, кто ж теперь расскажет. Итак, попытка номер 2. Оружие. Тип. Огнестрельное. Уровень 5. Базовые характеристики. Калибр 7,63. Начальная скорость пули 430 м. Вес без патронов 1,3 кг. Длина 228 мм. Длина ствола 132 мм. Емкость магазина 10. Прицельная дальность 300 м, темп стрельбы 850 выстмин, характеристики, вероятность нанесения критического урона 5%, начальная скорость пули плюс 25%, емкость обоймы плюс 50%, снижение веса, 30. Вы изготовили огнестрельное оружие и получено 500 единиц свободного опыта. Уже интереснее, появилась еще одна характеристика, крутой ее не назвать и даже больше. Первый пистолет как-то увереннее сидит в руке, все-таки вес что-то давал. Порадовал подросший крит и понятно, что характеристик может быть больше, пятый уровень, значит, их должно быть столько же. Я уже взялся за следующий пистолет, ожил личный чат. Лиса, ты не поверишь, я соскучилась. Мне бы сейчас пара грубых мужских рук не помешала и не только рук. Что скажешь? Глава 6. Вопрос доверия всегда стоял для меня остро. Можно ли общаться с человеком? Если ты ему не веришь, разумеется, да, но только на расстоянии и для своей пользы. Использовать можно любого, тем более сейчас, когда общаешься посредством системного СМС, и если абонент тебе не интересен, просто вносишь его в черный список. Лиса, интересная даже, можно сказать классная, но засланная. Не признай я ее тогда на перекрестке, то сейчас мог бы купиться, да что там говорить, 100% побежал бы к ней с высунутым языком, я даже сейчас об этом подумываю. Стоит ли отвечать? Нет, пусть думает, что я на терре или в любом другом месте. Она привыкла, что я всегда отвечаю, значит, так и должна решить. И в черный список ее пока вносить не буду, вдруг что-нибудь полезное напишет. Решив вопрос таким образом, я понял, что не хочу продолжать возню с оружием. Надо заняться алхимией. Устроить себе небольшой марафон и артефактора покачать не помешает. Перекусил. Чтоб не особо заморачиваться с весами, покинул убежище, нарвать травы и взялся за нехитрый крафт. Убийство времени с пользой для навыков. Человек я терпеливый, потому честно возился с травкой до самого вечера, про еду тоже не забывал. Лиса больше не писала, потому я о ней думать позабыл. Когда надоело возиться с травой, взялся за бижу, а затем и вовсе спустился в подвал. Про фортификацию тоже забывать нельзя. К вечеру следующего дня я почувствовал себя готовым к новой охоте, пальцы почти выросли, и ничто не мешало мне приступить к ней сразу после сна. Утром я вышел на улицу, Кешу искать не пришлось, питомец устроился на крыше моего убежища и предавался простым радостям жуткой твари, прижимая лапой толстую кость, потихоньку отщипывал от нее остатки мяса. Заметив мое появление, он обрадованно спрыгнул на траву и принялся тереться о штанину клювом. Пирогриф уровень 40. Условно, агрессивная социализация. Я смотрю, ты всех разогнал, кра. Он вдруг начал приплясывать вокруг меня. Красава. Помню, обещал взять тебя с собой на охоту. Я посмотрел на питомца, не зная, как воспринимать его возбуждение. Похоже, пирогриф ждал и реально радуется. Вот только чему? Может, просто рад меня видеть? Восклицательные и вопросительные знаки. Ладно, сегодня пойдешь со мной. Тот начал крокотикивать, что смотрелось довольно забавно, я даже улыбнулся, он напоминал гигантского страшного попугая. Но, правило прежнее, вперед меня никуда не лезешь. Скажу сидеть, сидишь, прикажу лететь, летишь. Все понял, кра. Между нами материализовались две куриные тушки, когти кинжалы тут же разорвали первую, вторую питомец прижал задней лапой. Я не забыл некоторых подробностей последней охоты. Та тварь, что меня едва не растворила, обитала на первом этаже, и обстановка ее логова кое-что мне напомнила. Идеальная чистота, пористые стены, я такое уже видел, помнится, в том месте нашелся системный тайник. Может ли это быть совпадением? Конечно, я небольшой знаток местного бестиария, но проверить все же хочется. Вопрос, как это сделать? Забросать логово гранатами и минами, предварительно щедро обработав ядом? Может сработать, а может и нет. Проблема в том, что я не видел уровня пожирателя. Понятно, что от 100. А вдруг он мне не по зубам? Значит, придется его выманить и посмотреть. Решение принимать после. Первым через портал проскочил Кеша. Тут по-другому никак. Телепорт схлопывается после прохода его создателя. Либо через 5 минут. Даже если никто не пройдет. А ну-ка, сидеть, орел. Забыл правила. Пресек я попытку выпорхнуть в окно. «Быстро домой отправлю». Пирогриф послушался, не издав ни звука, понуро встал между окнами, этаж был 10-й, так что я не особо беспокоился за обнаружение. Если только с соседнего здания кто увидит, но это не страшно, у нас будет время на подготовку. Выглянул в окно, на удивление никого не было и даже тихо, почти, то, что на параллельных и перпендикулярных улицах орудовали какие-то твари, это нормально, за кем-то охотится или уже хомячит. Жизнь идет своим чередом. Я надеялся занять свою нишу в местной пищевой цепочке, но это непросто, потому вел себя осторожно, стараясь предпринимать нестандартные шаги. В общем-то, я в этом деле немного преуспел, взять хотя бы тот же яд махнагона. Не замечал, чтобы лошади его использовали, хозяева воевали по старинке. Куча техники, которая, как правило, выходила из строя после первого же боя, или применяли полуультимативные навыки, типа огненных болидов, чередуя с огнеметом. Перечислять можно долго, понятно одно, их много и почти все системные, так что потерь не боятся. Следующим этапом, я хотел погонять Кешу, заодно посмотреть, как он будет реагировать на команды. Видишь те окна? Я указал на проемы соседнего здания. Пет просто смотрел, не делая попыток подать голос. У меня были догадки относительно его сообразительности. Пирогриф или другая зверушка приручался и даже привязывался к защитнику, если тот состоит в клане, владеющем кланхолом. Информация от Лисы, так что я проверил ее на форуме. Тварь может частично привязаться к любому игроку, если совпадут несколько факторов, как раз то, что произошло со мной, будет слушаться, реагируя на настроение хозяина. Один форумный писатель утверждал, что твари попадают на одну волну с защитником, я не совсем понял, о чем речь. Предположил некую ментальную связь, возможно, они считывают мысли хозяина, вот и хотел проверить. Слетай туда и сразу возвращайся ко мне, я сопроводил слова движением руки. Давай, махнул в нужную сторону, и Кеша вылетел в окно, быстро оказался на той стороне и возвращаться не спешил. Вцепившись когтями в стену, принялся карабкаться, нарезая круги, а он инициативный, мысленно похвалил я. Любое действие приводит к противодействию. Когда речь идет о городе небоскребов, тем более. Тремя этажами выше в оконный проем высунулась голова химеры. Долго она не наблюдала, оказавшись на стене, тварь заспешила к моему питомцу. Биомат химера уровень 156. Ну здравствуй, красавица писаная. Куда ж тебе столько голов, неужто одной не хватает? В ладони зародился сгусток плазмы, ни медля ни секунды, я трансформировал его в наконечник копья и запустил в тварь, целясь в основании шеи, выбрал ту, что потолще, надеясь нанести максимальный вред, желательно несопоставимый с жизнью. Но получилось как получилось, я промахнулся, раскаленное невыносимо горячим пламенем копье, лишь чиркнуло по шее, причем не в том месте, куда целило, и ударило в стену, образовав в ней небольшое неровное отверстие. Тварь зарычала в обе глотки, но на стене удержалась. На меня уставились две пары темных глаз, взгляды ничего хорошего не предвещали. В этот момент в дело вступил мой питомец, воспользовался замешательством химеры. Один взмах крыльями Кеша вцепился когтями в ближайшую голову. Это вам не пестрый попугай. Четыре комплекта острейших кинжалов мгновенно сорвали скальп, а крепкий клюв пилогрива с хрустом пробил череп. Раздался душераздирающий крик, лапы химеры заскользили по стене, вторая голова метнулась к обидчику. Кеша не стал дожидаться, резкий взмах крыльями, он уже в нескольких метрах. Красава, но и мне тормозить нельзя, зря, что ли, пец старается. И никаких копий, пока не научусь пользоваться. С руки сорвался обычный сгусток плазмы, который моментально растянулся в квадратную пластину метровой ширины, а та с дикой скоростью влетела в основание шеи, зацепив часть тела, и оно буквально полыхнуло огнем. Химере этого хватило, заметав лапами, огромная туша сорвалась вниз. Видимо, огонь не самая любимая стихия биомодов, потому что тварь потеряла на собой контроль и приземлилась самым неудачным образом, прямо на горящую шею, снизу донесся хруст сминаемых костей. Кеша влетел в комнату через другое окно и уселся рядом, ожидая похвалы. Получено 597 тысяч единиц свободного опыта. Получен предмет крепкий шлем. Получен предмет крепкие штаны. Получен предмет кепка хулигана. Получен предмет превосходный камень опыта. Получен предмет большой камень хранилища. Получен предмет системная шкатулка. Получен предмет контейнер с ресурсами. Молодец, негромко произнес я, бросая под ноги куриную тушку. В следующий раз так не рискуй. Питомец расправлялся с угощением, а я прислушался. Было к чему, с улицы, помимо далеких криков тварей, доносился металлический шелест. Тихо, положив руку на голову притихшего пирогрифа, выглянул в окно. По улице катилось несколько крупных металлических шаров, понятно куда, к халявной еде направлялись. Еще один вытек с того самого проема, где обитает мой недавний знакомец. Уровней я не видел, но понятно, что все пожиратели части одного большого, даже не так, очень большого. Та самая тварь, что едва не сожрала меня в прошлый раз. Повезло мне, подумал я, наблюдая, как пожиратель обступает издохшую химеру. А логово все исторгало и исторгало блестящие шары, а те собирались в один, размеры росли на глазах, а самое интересное, этот гигант никуда не спешил. «Сиди спокойно», — осадил Кешу шепотом. Больно уж он раздухарился, так и норовил сорваться. Внезапно это сделал пожиратель, причем весь. Те малые части, что уже начали поглощать тушу химеры, отпрянули в разные стороны, а большой шар покатился через улицу и вовсе не к трупу спешил, к моему зданию, ко мне торопился. Спустя пару секунд тварь скрылась с поля зрения, я не поленился высунуться и посмотреть вниз. Он не стал просачиваться внутрь, по стенам потек, оставшиеся шары присоединились к большей части, выглядело это странно и зловеще, ползущая по стенам ртуть. Тварь меня запомнила и теперь узнала, что не мудрено, успела попробовать на вкус. Не знаю, почему я об этом подумал, по сути, догадка. С другой стороны, если я прав, то получается, что тварь разумна и ничего хорошего это не предвещало. Сбросив странное оцепенение, я открыл портал к своему лесному убежищу, буквально втолкнул туда питомца и сам последовал за ним. Тут пока охотца, бросил я нахохлившемуся пирогрифу и погрозил пальцем. Открыл другой портал на стене дота и, не раздумывая, шагнул в подвальную тьму. Да, это не слишком умная идея, но другой случай мог представиться не скоро. Тварь покинула логово, я надеялся, что полностью, если даже осталась малая часть, легко с ней справлюсь. Приготовив горсть пилюль с омутом, я поднялся по лестнице и оказался в логове. Нет, не ошибся, чистота как в хирургической палате, Правильно расположенные поры на стенах, словно кто-то вымерил линейкой, а потом высверливал тонким сверлом, потратив на это занятие не один месяц, а то и годы. Я не забыл напялить тиару, кроме того, добавилось колечко с двумя единичками наблюдательности, не помню, с кого выбил, вещь, без сомнения, полезная. По идее, с таким показателем наблюдательности, шанс пропустить что-то интересное, минимален. На улице послышался топот, я даже знал чей, так бегают только шатуны, тварь заметила бесхозную еду и спешила стать первой. Тварь никак не угрожала, если только пожиратель на нее среагирует и окажется внизу раньше времени. Сантиметр за сантиметром, метр за метром, я обследовал одну из стен, затем перешел на другую и был вознагражден. Системный тайник уровень 2. Есть. Все-таки есть закономерность. Интересно, многие ли об этом знают? Уверен, что посвященные есть, просто они помалкивают. Я тоже болтать не стану. Достал несколько отмычек и принялся ковырять замок. Много времени это не заняло. На второй отмычке дверка откинулась. Внутри оказался наруч демократа. Уровень 8. Характеристики. Сила плюс 8. Сила плюс 8. Сила плюс 8. Сила плюс 8. Выносливость плюс 8. Выносливость плюс 8. Выносливость плюс 8. Выносливость плюс 8. Дополнительные характеристики. Крепость тела плюс 40. Отраженный удар. Масштабирование. Хрена се фиговина. Покрутил в руках предмет брони, то ли толстая кожа, то ли не пойми что, в любом случае разрушить такое непросто. Решив полюбоваться позднее, убрал находку в хранилище и занялся делом. Несколько метров тонкой лески, доска для рычага, граната и яд махнагона. Банальная растяжка не убьет могучего монстра, но настроение и пару десятков килограмм плоти точно испортит. Моя маленькая месть за длинный больничный. Вернусь сюда, потом, когда обзаведусь парочкой ультимативных навыков. Критически осмотрев свое творение, открыл портал в одну из своих точек, охота не закончилась. Я все-таки напялил наруч, будто у меня был выбор, к тому же, это сеты должен дать что-то дополнительное, наверное. В любом случае надо проверить и уже потом решать с поисками других предметов, не в заводи, разумеется, хотя тоже не исключено. При следующем посещении аукциона придется конкретно прошерстить историю торгов, это если не найду в продаже, покопаться на форуме и напрячь Игнатия. Последний вариант казался мне более приемлемым, но кто его знает, вдруг сам найду. Итак, что мне дал наруч? Крепость тела, уровень 3, прогресс, 4, хм. Выглянув украдкой в окно, я проверил обстановку, твари решили погулять по другим улочкам, меня это пока не особо беспокоило, есть множество способов привлечь их внимание. Крепость тела подросла конкретно, и дело не только в наруче, это характеристика и она прокачивается. Схватки, ранения и даже увечья добавляют свои единицы, и если брать в расчет мой образ жизни, рост идет постоянно, но никто не мешает мне проверить. Сняв наруч, заглянул в интерфейс. Крепость тела, уровень 2, прогресс 39. Не очень-то и подросло с последнего раза, процентов 6-7. Сколько же дает новая шмотка? Нет, я не слепой, циферку 40 вижу, но все равно как-то не сходится. Значит, работает сет, и это круто, есть стимул искать третий, четвертый и вообще сколько получится. Два предмета, уже что-то дали, это если не считать дополнительных характеристик. Что такое масштабирование, я знаю. Шмотка или оружие будет расти в уровнях вместе с хозяином. Правда, не совсем понятно, как это происходит. Сейчас наруч 8 уровня, а я 46. Значит ли это, что предмет поднимется на 9? Когда я опну 90-й, или рост зависит от частоты использования, как-нибудь проверю. Кстати, насчет использования, я надел наруч и изобразил простой блок, что дает третий доп. Отраженный удар, отражение урона, ограничение ближний бой, метательное, огнестрельное оружие. Не совсем ясно. Допустим, ударит меня игрок, неважно какого уровня или даже тварь лапой зацепит, а я успею поставить блок. Сила удара обратится против самого бьющего, допустим, поверю. А как быть с метательным оружием? Стрела или пуля? Неужто направленный рикошет? Это было бы круто, правда придется ловить пулю, причем в буквальном смысле. И на этот счет у меня сразу родилась идея. Вспомнились тренировки теннисистов, ходил как-то с племяшем, только я больше на фигуристых девушек смотрел. Но и станок, точнее, машинка для метания мячей, от моего внимания не укрылся. Очень уж бодро, мячиками швырялся, для меня тогдашнего запредельная скорость. С друзьями пока не густо, так что стоит купить, вряд ли меня в теннисный клуб пустит, к тому же есть где поставить, в моем бункере полно места. Теперь мои характеристики выглядели так: человек, имя Феникс, уровень 46, прогресс 7, свободный опыт 2 235 003 317 761, жизненная энергия 101 220 101 220, темная материя 975 643, 1 001 050, интеллект 105, сила 100, ловкость 59, выносливость 122, меткость 590, удача 1, креативность плюс 2. Цифры, конечно, радовали, но перед глазами вдруг всплыла наглая морда Прокопа. Что он тогда сказал? Это всего лишь смерть, одна из сотен, а у меня всего одна, это нужно срочно исправлять, и способ тут всего один, камни уровней, всего-то 54 штуки, мелочь какая, подумал я, прислушиваясь к шуму на улице. Ах ты мой красавец, сам к папочке идешь, а ну-ка, посмотрим, чем ты меня порадуешь. Глава 7. Место оказалось удачным, но лишь в плане ресурсов и другой мелочевки. Увы, системная жизнь расставила свои приоритеты, теперь предметы, что стоили меньше триллиона опыта, для меня мелочь. Я провел в городе большую часть дня, сменил несколько позиций, убил за это время 14 тварей. Мог бы больше, но всегда прикатывался облом в виде пережравшегося пожирателя, как бы тупо ни звучало, но тварь 300 плюс именно так и выглядела. Здоровенный, наглый биомат, которому все дозволено, мне приходилось линять. Итог дня: вывих стопы, ушиб затылка, конкретный такой, до звездочек, так бывает, когда срываешься с четвертого этажа. А в утешение, куча рисов и различных подгонов в виде системных шкатулок и камней опыта. На шмот я особо не смотрел, его время придет позднее в безопасном месте. Вещичка к вещичке, так может собраться простенький сет. Что делать, друг? Спросил я у Кеши. Может снова попробовать облаву? Кра. У моих ног упал системный контейнер. Я рассмеялся, питомец отреагировал по-своему, начал ходить вокруг меня, кивая и мотая головой. Видимо, попал на мою волну. Где ты их берешь? Признавайся. Тот лишь крокал и веселился. В контейнере оказались системные шкатулки в количестве 8 штук, 3 коробки ресурсов и шмот с оружием, судя по всему, выбитый, никаких камней уровня. Мне кажется, или Кеша меня дурит, где он может найти контейнеры, здесь в поселке, сомневаюсь. Значит, он летает в город небоскребов, причем в ту часть, где охотятся лошади с сателлитами. Все игроки или почти все системные, бессмертные то бишь, хотя с лошадями это лишь догадки. Вполне возможно, что в городе орудуют браконьеры, то есть такие же, как я, и ведь не спросишь, дорожку не покажет. А с другой стороны, нужно ли мне это знание? После плотного ужина я закинулся эликсиром на регенерацию и завалился спать. Следующий день решил посвятить крафту, чем и занялся после обязательных утренних процедур. Все шло прекрасно, пока не проснулся личный чат. Марика, угадай, с кем я сейчас болтаю? Я даже напрягаться не стал. Эта больная стерва черт те где, возможно, в клан Холли и понятия не имеет, слышу я или нет. Марика, рыжая, красивая и почему-то плачет. Я не собирался отвечать, чтоб не терять времени даром, резал и взвешивал ресурсы, завтра или послезавтра нужно посетить аукцион. Марика, ладно, так уж и быть, дам тебе последнюю подсказку. Рыжий, пушистый хвост на воротник. Что я сейчас чувствовал? Досада, придется сегодня сгонять за охоту. Не такую масштабную, как вчера, нужны пожиратели 30+, не хватает рисов. Всего одна баночка осталась, блин, так может прямо сейчас сгонять, много мне не надо. Марика, я знаю, ты где-то здесь, не созрел еще для общения. Дай минутку, попрошу рыжую, хвостатую что-нибудь черкануть. Привязанность, самое слабое место у любого человека, стоит пригрозить и все, поплывет почти любой, сделает что угодно, пойдет на преступление, лишь бы выручить объект привязанности. Я уже был в этой шкуре, и как же хорошо, что меня никто не держит, почти никто. Лиса, прости, меня заставили. У нее навык такой, сделаешь все, что скажет. Она знает, о чем я пишу. Хотелось написать что-нибудь такое, эдакое, послать хотя бы, но я себя сдержал, слишком много чести. К тому же существовала вероятность навыка обнаружения. Вдруг они ждут, а стоит мне что-то черкануть, как сработает поиск, и моя жизнь сильно усложнится. Нет уж, только все начало налаживаться. Марика, Прокоп у нас тот еще затейник, сначала пальчики подружки отрежет тупым ножом, а потом трахает, режет и трахает. Прокоп, класс, попробуй как-нибудь, меня сейчас порвет от возбуждения. Помимо желания прибить двуногую тварь всех троих, очень хотелось отправить их в ЧС, но вдруг взболтнут что-нибудь важное, так что я терпел. Лиса, я вытерплю, не поддавайся. Прости, если что, вряд ли я тебя прощу, нельзя переступать моральные барьеры, нельзя пользоваться такими методами, люди так не делают, хотя, вы и не люди вовсе. Посмотрев на остатки ресурсов, прикинул, что мне еще может пригодиться и отправился на небольшую охоту. Ничто так не прочищает голову, как выслеживание и уничтожение тварей. Домой вернулся только вечером. Полные закрома склянок и пластиковых контейнеров с рисами, не только с пожирателей, я прошелся по другой части заводи, набил внутренних органов сушенов и махногонов, про яд тоже не забыл. Прогулялся по подвалам поселка, собрал несколько сотен яиц гребенчатых слизней, а также их плоть. По сути, я могу месяц безвылазно сидеть в своем бункере, примерно настолько хватит ресурсов. Возможно, когда-нибудь так и поступлю, сейчас пока нет необходимости. Когда я выбрался на Терру, пришли сообщения от одной очень интересной алхимички. Малинка, надеюсь, ты где-то здесь, уже писала Вастафайна. Я свободна, и я соскучилась. Чем займемся? Ну ты где? Нехорошо заставлять женщину ждать. Гад ты, Феникс, я же реально соскучилась. На душе потеплело, я знал, что она не моя, вернее, не только моя, но все равно было приятно осознавать, что тебя кто-то ждет. Пусть даже завтра мы разругаемся, и эта встреча будет последней, все равно приятно. Феникс, я бы на природе отдохнул, где-нибудь у озера с помостом. Банька, деревянный домик, чтобы там была большая кровать и огромный экран, жуть, как по комедиям соскучился. Малинка, ура, ты здесь, а что, по мне совсем не скучал, вредный? Шучу, есть такое место, ты когда-нибудь бывал в Карелии? Все как ты описал, озеро, банька и с телеком что-нибудь придумаем, только там уже прохладно. Феникс, не беда, банька на что, я тебя согрею. Мне попался нетипичный таксист, не пытался заговорить, не включал музыку. Нет, радио работало, но на этом канале в основном болтали, политика, выборы в демократических странах. Я настолько заслушался, что едва не заснул. Не стал пользоваться услугами системных таксистов, что рисковать, к счастью, 3 часа в дороге, не такой большой срок. А Малинке наплел, что хочу вздремнуть, чтобы быть в ее полном распоряжении. Машина подкатила к одноэтажному зданию автовокзала, строение не блистало новизной, впрочем, как и сам провинциальный городок. Старые, но не древние дома, узкие улочки, бредущие с работы усталые люди. С некоторых пор жизнь обывателей казалась мне скучной, а ведь сам не так давно вел точно такой же образ жизни. Все течет, все меняется, для меня поменялось радикально, и я не настолько глуп, чтоб не понимать простых вещей. Для меня тогдашнего, каких-то 3-4 года назад, жизнь не казалась серой и унылой. Да, были проблемы с племянником, другие тоже никто не отменял, но я на этом не зацикливался, хватало прекрасных моментов. Я хорошо понимал, что все познается в сравнении, можно работать простым грузчиком и завидовать владельцам дорогих авто, дескать, у них все сложилось, им просто повезло. Однако надо брать в расчет проблемы объекта зависти. Ему машина не с неба свалилась, надо платить за нее кредит, а еще есть машина жены, недостроенный дом и алименты бывшей. И вообще, он тоже человек с завистью смотрит на более удачливого соседа. У него есть яхта и едва ли не имение в курортном городке. Я тоже могу завидовать системным игрокам, и незачем врать самому себе, завидую. Они могут позволить себе умереть, у меня такой привилегии нет. Опять же, я осознаю, чего им стоило добраться до таких вершин, это ежедневный труд, длящийся десятилетиями, и после получения долгожданного бессмертия останавливаться нельзя, потому как новый статус добавил новых обязанностей. Практически все системные игроки состоят в тех или иных кланах, и дел у них будь здоров. А вот я решил обмануть систему, добиться всего сам, и сколько это займет времени, знает только вездесущая. От тяжелых мыслей меня отвлекла одинокая стройная фигурка, стоящая на перроне. Ну как в старые добрые времена, Меня встречают на вокзале. Ты опять оброс. Малинка прильнула ко мне, втягивая носом воздух. Вкусно пахнешь. Я помылся, девушка на это рассмеялась. Мне пришлось мягко настоять на встрече именно здесь, в относительно отдаленном от центральных районов месте. Городок расположен в удалении от федеральных трасс, потому концентрация игроков тут минимальна. Малинка не стала задавать лишних вопросов. Думаю, она прекрасно понимает, что жизнь у меня непростая, о чем свидетельствует быстрый рост уровней. Пойдем, я нашла то местечко, и оно оказалось незанятым. С этими словами девушка взяла меня за руку и повела в лесопосадку, что начиналось за зданием вокзала. Температура была плюсовой, но чувствовался легкий ветерок, и купание в осеннем озере уже не казалось хорошей идеей. И куда мы идем? Я посмотрел по сторонам, деревья почти сбросили листву, видимость была прекрасной. Как куда? К стене, там, она махнула рукой. Трансформаторная будка, открою портал. А так не проще? Я достал из хранилища лист ДВП и прислонил его к дереву. Какой хитрый, я вот не догадалась. Очаровательно улыбнувшись, девушка коснулась листа, и я увидел горящий камин и даже пахло чем-то горелым, никак не дровами. Ой, утка, блин, совсем забыла. Оказавшись внутри после меня, она убежала в другую комнату, должно быть, кухню. А я принялся осматривать обстановку. Дом и вправду деревянный, настоящий сруб, и атмосфера была соответствующей, почти деревенской. Вспомнились бабушкины блины, как мазала их маслом, используя для этого гусиное перо, собачий лай на улице, ворчание деда. Я улыбнулся воспоминаниям и подошел к камину. Потрескивающие березовые дрова настраивали на определенный лад. Мне тут нравилось. Можешь пока телевизор собрать. Донесся с кухни голосок Малинки. Начинается. Я оглянулся и увидел прислоненную к стене коробку с широкоэкранным телевизором. Но тут уже ничего не поделаешь. Сам просил, теперь придется поработать телемастером. Спустя минут 30, нужные каналы были настроены, а Малинка напротив. Все дело в утке. Девушка хотела устроить сюрприз и приготовить пернатое по какому-то древнему рецепту, но получилось как получилось. Птица сгорела. Убрал несостоявшуюся еду в хранилище, мне было кому скормить, а взамен достал жареную на гриле курицу. Девушка была почти довольна, а я решил проверить баньку. Как выяснилось, она уже растоплена и давно ждет своих посетителей. Я вышел наружу, осмотрел окружающую обстановку. Средних размеров озера, таких в Карелии полно, травянистый берег, а вокруг, куда ни глянь, густой лес. На улице давно не лето. Осенний ветерок гонял по озеру гребешки волн, вот-вот белые мухи полетят, но меня это не особо беспокоило. Все зависит от температуры в бане, как прогреюсь, точно нырну, прямо с помоста. Миновав предбанник, открыл дверь парилки, в лицо ударил сухой пар. Хоть сейчас заскакивай, что я и собирался сделать, только сначала позову Малинку. Открыв дверь, я увидел прекрасную картину, абсолютно голая девушка бежала по помосту. Прыг, скок, взвизгнув, она нырнула щучкой. Ободрившись красивыми изгибами, я принялся разоблачаться. «Ай-ай, холодная!» — весело кричала Малинка, но к берегу не спешила, напротив, гребла к центру. «Ну ты даешь!» Скинув последние шмотки, я нырнул вслед. Надо сказать, она не обманула, вода и вправду обжигающая ледяная, еще чуть льдинки начнут плавать, а эта сумасшедшая уже на середине водоема, лежит на спине и ножки по очереди задирает. «Не хочется такое говорить, по-моему, ты моржиха». Дурак, улыбнувшись, она толкнула воду руками, образовавшаяся волна закрутила и отнесла меня на несколько метров. «Ух», — выдал я, отплевавшись. «Что за навык? Скажу, если догонишь». С этими словами Малинка пронеслась мимо меня, не хуже моторной лодки, только волны повыше. Мне опять пришлось барахтаться, а потом стараться догнать. «Да куда там?» Скорость была ошеломляющей. Через несколько секунд она запрыгнула на помост и, соблазнительно виляя ягодицами, поспешила в баню. Ни единого шанса, а спросить, какой у нее уровень, не решался, наверное, все равно, что про возраст поинтересоваться. После ледяной воды и короткой пробежки баня показалась теплой. Я знал, что это чувство обманчиво, потому не стал добавлять пар. Малинка сидела на верхнем ярусе, блаженно раскинув руки, ножки, напротив, по девичьи вместе. «Я деревенская», без всякого вступления призналась девушка. «Люблю так отдыхать, в скрытом городе есть похожее место, отдельная локация, но вода там теплая, и не баня, а простая сауна, совсем не то. Давно из деревни-то? Девушка хихикнула и швырнула в меня невесть откуда взявшейся мочалкой. Я все-таки добавил пару. Усиленный организм не чувствовал нужного эффекта. Затем достал из тазика заранее замоченный веник и приблизился к малинке. «Ложись, драть тебя буду». Она опять рассмеялась, но просьбу исполнила. Через 10 минут мы поменялись, и я ощутил всю силу высокоуровневого игрока. Так мне по крайней мере показалось, потому как все щиты послетали, лупило как в последний раз, листья вместе с ветками летели в разные стороны. В итоге в ее руке остался бесполезный веник. Устав терпеть, я подхватил визжащую малинку на руки и выскочил на улицу, сходу запрыгнув в воду. Уже позднее, в постели, после всех приятных процедур, в ходе которых девушка стонала и кричала в наслаждении, что, признаться, возбуждало еще больше, она лежала у меня на груди и тихонько хихикала. По телевизору шла веселая комедия, так что в настроении я был с ней солидарен. «Я знаю, почему ты любишь комедии», — вдруг произнесла она, не сводя взгляда с экрана. «Почему же?» «Мне самому стало интересно, потому что всего остального хватает в жизни мало веселья. Может, и так, ты слишком серьезно относишься к работе, отдыхай побольше». «Как ты?» — малинка повернула голову, на меня уставились задорные глазки. «Я примерно понимаю, чем ты занимаешься, и думаю, отдыхать после этого нужно». Она замолчала, подбирая подходящее слово. «Конкретно, на пьющего не похож. Как же ты отдыхаешь? Интересно, чем это я таким занимаюсь, что после работы нужно бухать? Так красных же обнуляешь, мне ла. Ну-ка, продолжай». Я потянул ее за ушко. «Ай, больно же», малинка наигранно завизжала. «Ладно», Латиша сказала. «Я ее давно знаю, раньше вместе качались, она потом к судьям ушла. Шустрая дамочка, настоящая гроза бандитов. А почему ты не пошла? Смеешься? Я слабая и людей убивать не люблю». Она показала мне язык и заворочилась, спускаясь ниже. Дальше мне стало не до болтовни. Утро на земле. Как давно я не видел этот рассвет. Солнце еще не показалось из-за деревьев, лучи уже обозначили дальнейший путь светила, подогревая облака красным, предвещающим мороз, светом. Малинка, тихонько посапывая, спала, по-хозяйски закинув на меня ножку. Мне пришлось аккуратно высвобождаться. Принял душ, прошел на кухню и взялся за готовку завтрака. Занятые руки не мешали размышлять. Хорошо, что малинка приняла меня за начинающего судью, так намного проще. Пусть считает меня праведником с большим пистолетом, а не каким-то браконьером. И не надо нам светиться вместе. Лошадям плевать, кого брать в заложники. Если это произойдет, я могу натворить глупостей. Эх, лопух ты, считал себя ни к кому не привязанным. Закончив с бутербродами, я взялся за кофе. В этот момент вошла заспанная малинка и сразу уселась за стол. «Мне мастер написал, срочный заказ», — пожаловалась она, зевнув в кулачок. «Жаль, я бы еще денечек отдохнул, а я неделю», — девушка улыбнулась. «Кофе убежит». Разлив напиток по кружкам, я задал интересующий вопрос. «Есть такой шмот, который имя скрывает или меняет?» Девушка чуть подумала и кивнула, ответив после глотка кофе. «Не шмот, я про такой не слышала. Бежа. Дополнительное свойство называется второе я. Надеваешь и графа с ником становится активной, любой можешь вбить, вот только». «Что?» Я не сводил с нее взгляда. «Затраты пожизненной энергии большие, за час великий накопитель сожрет». Малинка закинула остатки бутерброда в рот и запила кофе. «Когда останется твоя родная энергия, та, что от инты зависит, имя станет прежним. Так много знаешь, у тебя есть такая бежа?» Девушка едва не подавилась последним глотком. «С ума сошел, стоит как камень уровня, да мне без надобности», она замолчала, что-то обдумывая. «А вот тебе надо, главное запасной накопитель с собой носить, с твоей-то профессией». Я не стал говорить, что накопитель у меня всего лишь большой, не видел необходимости в великом, оказывается, надо. «Поговори с доктором, он точно знает», подсказала малинка. Я благодарно кивнул. «Может, заказ подождет часик-другой?» Девушка облизала губы. «Я тоже так думаю, но сначала стрижка». Глава 8. Признаться, я немного опасался доктора. Должно быть, комплекс зэка до сих пор работает. Но это не помешало мне списаться с судьей и договориться о встрече. Единственное, мне пришлось брать такси и катить в столичный пригород. Там у них вроде какая-то база, то ли штаб-квартира. Мог бы поближе точку выбрать. Возможно, он хотел показать быт судей, не теряя надежду затащить меня в свою организацию. «Это мы еще посмотрим». Таксист остановил машину по моей просьбе, до пригорода мы не доехали. О чем он и сказал, я рассчитался и отпустил его во свояси, а сам направился по ровной грунтовой дороге, бегущей среди лип и дубов. Далеко пройти не получилось, меня встречали. Вернее, не совсем меня, это был банальный охранник, Феникс. Я обернулся на обочину и никого не увидел. Защитник проявился меж деревьев спустя секунду. «Доцент уровень, тебя ждут на базе», худощавый парень, одетый во все серое, махнул рукой, приглашая следовать за ним. «Доктор, доцент, похоже на институт, а не на контору системных убийц», подумал я, глядя, как парень открывает портал прямо в стволе дерева. Арка вела не в здание, куда-то наружу, в поле. Столбы с мишенями, стоящие на разном отдалении, полоса препятствий, военная техника различной степени убитости, от подорванной до полностью сгоревшей. Похоже, это и была база или тренировочный лагерь. В подтверждение я услышал отдаленную стрельбу. «Феникс», знакомый голос со спины заставил обернуться. «Доктор собственной персоны», одет как пастух из Пиндостана. На мой недоуменный взгляд он махнул рукой. «Мы не только в России работаем, по всему миру прыгать приходится». «Не надумал к нам?» Резкая смена темы не заставила меня задуматься, ответил, как и прежде. «Я не так хорош, как ты думаешь, во всех смыслах», на что доктор пожал плечами. «У нас нет ангелов, и бывших зэков хватает. К примеру, доцент, которого ты встретил на посту, обычный домушник, через окна в квартиры проникал. Форточник, значит», поправил я. «У меня знакомец был, так он через дымоход пролазил. Санта-Клаус, что ли?» Судья хохотнул. «Нет, Килькой звали. Мелкий, худой, куда хочешь пролезет». Судья достал что-то из хранилища и протянул мне. «Обычное кольцо, уровень 2. Характеристики. Отвод глаз плюс 2. Дополнительные характеристики. Второе я. Как пользоваться знаешь?» Я кивнул и протянул ему предмет обмена. «Перекрафчивать не советую. Доп может слететь, очень капризная характеристика». Я опять кивнул. Во время общения по интерфейсу, я скопировал характеристики этого оружия и, как мне показалось, почувствовал возбуждение судьи, он согласился сразу. «Степной жнец, уровень 7, характеристики, скорость атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7, дополнительные характеристики, кровожадность, двойной удар, масштабирование». Доктор бережно провел пальцем по острой кромке, на губах блуждала довольная улыбка, или кровожадная, я особо не присматривался. Покрутил боевой серп в руке, а затем вдруг швырнул его в ближайшую мишень, находящуюся в полусотне метров. Раздался короткий свист, верхушка мишени отвалилась, а жнец уже был в руке у судьи. Я аж рот раскрыл, не прошло и 2 секунд, а цель поражена, оружие снова в руках хозяина. «Так можно было?» – доктор хохотнул. «Навык плюс параметры, и можно все. Оружие просто сказка. Не хочу тебя обманывать, оно стоит дороже кольца, так что я должен еще один предмет. Не обязательно. Жнец достался мне бесплатно, я доволен обменом». В ответ судья протянул мне книгу навыков. «Изучи, и ты никогда не промахнешься. Книга навыков «Твердая рука». Спасибо». Я благодарно кивнул. «Тобой уже заинтересовались стальные кони, обычно это ничем хорошим не заканчивается, имей в виду», предупредил доктор. Я покинул базу судей, так и не осмотрев достопримечательностей. Собственно, не больно-то и хотелось, может у них запрет для посторонних, а если тот увидит лишнее, заставит стать судьей или каким-нибудь подмастерьем, мне это не нужно. Следующим этапом, я должен был посетить скрытый город, однако риск был неоправдан, меня уже не раз предупредили, лошади хоть и ублюдки конченые, но свое дело твердо знают. Потому я отправился в пригород, не пешком, разумеется, порталом. Опять пришлось пользоваться услугами такси, я просто не знал, где находится приличный ресторан. Не то чтобы я проголодался, еды с собой завались и особой придирчивостью к заведениям общепита не страдаю. Дело в другом, мне нужно уединиться, идеальный вариант для этого гостиница, ну или съемная квартира, оба не подходят, потому как нужны документы. Остается отдельный кабинет или кабинка в ресторане. Рассчитался с водителем, вошел в приличное с виду заведение, швейцар едва ли пополам не согнулся, открывая мне дверь, волшебная сила наличных, всего-то 1000 протянул. «Благодарствую». Протянул он, глядя на меня снизу вверх. Еще один халдей оказался за дверью, от него не укрылась моя щедрость, потому он вежливо поздоровался и поинтересовался. «Желаете столик у окна или отдельные апартаменты?» Он изобразил поклон. «Апартаменты». Подтвердил я серьезность намерения и оглядел зал. Посетителей немного, игроков среди них не было. Меня проводили, пришлось предупредить, что чуть позднее будет доставка важных документов. Халдей уверил меня, что проблем не возникнет. Кабинет оказался немаленьким, видимо, для очень важных и богатых посетителей. Стены украшены позолоченной лепниной, люстра из желтого металла освещала стол, покрытый шелковой скатертью. Пока я рассматривал ближайшую картину, наверное, фруктовый натюрморт, вошла официантка с папкой меню. Не став особо мудрить, заказал щи, на второе пюре с отбивной и простой салат из свежих помидор. Девушка ушла, а я занялся другим заказом, с аукциона. Жаль, конечно, что отсюда нельзя затарить лоты с зельями, это было бы просто идеально. Увы, на терре действовали ограничения, зато я мог следить за торгами, сделать ставку, купить все, что нужно, а товар доставит курьер. Этой услугой я и собирался воспользоваться.